На кладбище. Весна или серая осень. Березы и липы дрожат. Над мокрыми шапками сосен тоскливо вороны кружат. Продрогли кресты и ограды, могилы, кусты и пески. И тускло желтеют лампады, как вечной тоски маяки. Кочующий ветер сметает с кустарников влажную пыль. Отчаяние в сердце вонзает холодный железный костыль. Упасть на могильные плиты, не видеть, не знать и не ждать, под небом навеки закрытым глубоко уснуть и не встать.